чиркну спичку, комнатка осветится. Как погаснет, сразу же видна меж созвездий малая медведица. В переплете узкого окна сколько ж тут всего душой изношено. Это ж здесь сокровищем на дне все мое дурное и хорошее. И над всем медведица в окне. Дети дом квадратным метром смерили, да полезной площадью жилой будет и. А вечером, поверишь ли, дочь звонила: «Папа, ты живой? Все болеешь, доченька, болею, да? Она мне пожил волчья сыть, сын-то тоже приобнимет шею-то, как бы в шутку поначнет душить. Чиркну спичку, комнатка светится, в коробке последняя одна. Все нормально, не смотри, медведица, отвернись от этого».